Около 8 утра ожил и захрипел стоящий на шкафу радиоприемник, подключенный к трансляционной сети аэропорт. «Внимание! Пассажиров рейса 726, следующего по маршруту Самара-Екатеринбург, просит пройти в здание аэропорта на регистрацию. Повторяю. Начинается регистрация билетов, оформление багажа пассажиров, следующих рейсом 726, Самара-Екатеринбург, вылет рейса в 10:50». Они быстро вскочили и стали собираться. — Как вы думаете, у меня есть время принять душ? — спросил Павел. — Ого, опять на «вы»! — застеснялся собственной слабости, проявленной вчера вечером. — Это бывает. — Ну, что ж, — решила Настя, — не будем упираться, пойдем у него на поводу. — Вполне, — разрешила она, — 20 минут в вашем распоряжении. Он прошел в ванную, но дверь опять не запер. Вышел он 15 минут, чисто выбритый, и выглядел более чем удовлетворительно. Во всяком случае, глядя на него, никто не сказал бы, что накануне этот человек перенес сильный приступ какой-то болезни. Дальше все пошло на удивление гладко. Самолет действительно вылетел из Уральска в 11:00, а около 1:30 они уже получили новые паспорта и билеты на рейс Екатеринбург-Волгоград. Поздно вечером, поднявшись на борт самолета, который должен был доставить их из Волгограда в Москву, Настя немного перевела дыхание. Кажется, все идет без сбоев. Вокруг не было ни одного знакомого лица, даже Короткова не видно. Это правильно. Суляк не должен сомневаться в том, что им удалось оторваться, а ведь Юру она выдавала за одного из преследователей. — Ну вот, Павел Дмитриевич, — сказала она, когда стюардесса объявила, что самолет пошел на посадку. Осталось последние усилия, и все закончится. Нас будут встречать в аэропорту? Боюсь, что нет. Мне придется довести вас до места самой. Уже ночь. Транспорт не ходит. Или за 2 года вы в Москве эту проблему решили. В аэропорту должна быть машина на стоянке. Может быть, вы хотя бы теперь скажете мне, к кому вы меня везете? Не могу. Она покачала головой. — А вдруг вам это не понравится? Сбежите еще. — Обидно же, когда после стольких мытарств я вас потеряю на последних метрах дистанции. Доедем, сами увидите. — По крайней мере, вы можете быть уверены в том, что этот человек не вынашивает гнусный замысел избавиться от вас, иначе он не стал бы пытаться помешать тем, кто хочет это сделать. Так что на ближайшую перспективу жизнь вам гарантирована. — Очень обнадеживающе, — усмехнулся он. — Дайте руку. — Зачем? — удивилась она. — Гадать будете? — Помогу вам. Вы же плохо переносите снижение. — Откуда вы знаете? — Это очень заметно. Мы же не в первый раз летим с вами в самолете. Давайте руку, не бойтесь. Настя послушно протянула ему руку. Пальцы у Павла оказались на этот раз теплыми. Он 2 руками ощупал ее кисть, нашел какую-то точку и сильно нажал. В первый момент Настя вздрогнула от боли, но уже в следующую секунду почувствовала, что дурнота стала отступать. Суляк не упускал ее руку из своих ладоней, и она с удивлением поняла, что его странные манипуляции дают хороший эффект. Даже тяжесть, давящая на уши, прошла. Она прикрыла глаза и расслабленно откинулась на спинку кресла. Руки и ноги налились тяжестью, она не спала уж 3-ю ночь подряд и теперь ощущала это в полную силу. Дремота сковала ее, стало тепло и спокойно, и Насте захотелось, чтобы это никогда не кончалось. Так сидела бы в кресле, согревшаяся, спокойная и расслабленная, и не беспокоилась ни о чем. — Подъем! — услышала она голос Павла у себя над ухом. — Мы прилетели. — Господи! — испугалась она. — Я что, уснула? — Еще как! Даже стонали во сне. — Но хотя бы не разговаривала? — Разговаривали. И выболтали мне все свои секреты. Настя понимала, что он шутит, но лицо его при этом было на удивление серьезным и даже каким-то сердитым. — Черт возьми! Она ухитрилась уснуть, находясь в нескольких сантиметрах от источника повышенной опасности, которым не без основания считала своего попутчика. Ничего себе! Непростительно! Пассажиры уже выходили на трап, а у нее не было сил подняться. Павел тоже не вставал, по-прежнему держа ее за руку. Она заставила себя встряхнуться. «Пошли!» — решительно сказала Настя, вставая с кресла. На стоянке возле здания аэропорта она нашла машину, которую сама же поставила сюда несколько дней назад. Слава богу, в эти дни в столице стояла мягкая погода без сильных морозов, и автомобиль удалось завести без особых мучений. Ехали молча. Настю грызло неприятное чувство, что ее использовали как пешку в чьей-то игре. Ведь она так не смогла выяснить, что представляет собой этот Павел Цауляк. И кто, и зачем за ним гонялся? Правда, такое задание перед ней не ставили. Генерал Минаев прекрасно знал это без нее. А ее, Анастасию Каменскую, просто использовал в темную, как дармовую рабочую силу, воспользовавшись личной дружбой с одним из руководителей МВД и попросив его организовать вывоз Цауляка из Самары и доставку его в Москву.